Глава 15. На улицах еще было пусто. Левин пошел к дому Щербацких. Парадные двери были заперты, и все спало. Он пошел назад, вошел опять в номер и потребовал кофе. Денной лакей, уже не Егор, принес ему. Левин хотел вступить с ним в разговор, но лакею позвонили, и он ушел. Левин попробовал отпить кофе и положить калач в рот, но рот его решительно не знал, что делать с калачом. Левин выплюнул калач, надел пальто и пошел опять ходить. Был 10-й час, когда он во второй раз пришел к крыльцу Щербацких. В доме только что встали, и повар шел за провизией. Надо было прожить еще, по крайней мере, 2 часа. Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. Он не ел целый день, не спал 2 ночи, провел несколько часов раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым, как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела. Он двигался без усилия мышц и чувствовал, что все может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если бы это понадобилось. Он проходил остальное время по улицам, беспрестанно посматривая на часы и оглядываясь по сторонам. И что он видел тогда, того после уже он никогда не видел. В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и 2 мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время. Мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина. Голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахнуло духом печеного хлеба, и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости. Сделав большой круг по газетному переулку и Кисловке, он вернулся опять в гостиницу и, положив пред собой часы, сел, ожидая 12. В соседнем номере говорили что-то о машинах и обмане и кашляли утренним кашлем. Они не понимали, что уже стрелка подходит к 12. Стрелка подошла. Левин вышел на крыльцо. Извозчики, очевидно, все знали. Они счастливыми лицами окружили Левина, споря между собой и предлагая свои услуги. Стараясь не обидеть других извозчиков и обещав с теми тоже поездить, Левин взял одного и велел ехать к Щербацким. Извозчик был прелестен в белом, высунутом из-под кафтана и натянутом на налитой красной крепкой шее вороте рубахи. Сани у этого извозчика были высокие, ловкие, такие, на каких Левин уже после никогда не ездил. И лошадь была хороша и старалась бежать, но не двигалась с места. Извозчик знал дом Щербацких и особенно почтительно к седоку, округлив руки и сказав «Пру!», осадил у подъезда. Швейцар Щербацких, наверное, все знал. Это видно было по улыбке его глаз и потому, как он сказал: «Ну, давно не были, Константин Дмитрич». Не только он все знал, но он, очевидно, для Левина ликовал и делал усилия, чтобы скрыть свою радость. Взглянув в его старческие милые глаза, Левин понял даже что-то еще новое в своем счастье. «Встали? Пожалуйте. А то оставьте здесь», — сказал он, улыбаясь, когда Левин хотел вернуться взять шапку. «Это что-нибудь значило?» «Кому доложить прикажете?» — спросил лакей. Лакей был хотя и молодой, и из новых лакеев, франт, но очень добрый и хороший человек и тоже все понимал. «Княгине, князю, княжне», — сказал Левин. Первое лицо, которое он увидал, была мадмуазель Линон. Она шла через залу, и букольки, и лицо ее сияли. Он только что заговорил с нею, как вдруг за дверью послышались шаги, шорох платья, и мадмуазель Линон исчезла из глаз Левина, и радостный ужас близости своего счастья сообщился ему. Мадмуазель Линон заторопилась и, оставив его, пошла к другой двери. Только что она вышла, быстрые-быстрые легкие шаги зазвучали по паркету, и его счастье, его жизнь, он сам, лучше его самого себя, то, чего он искал и желал так долго, быстро-быстро близилось к нему. Она не шла, но какую-то невидимою силой неслась к нему. Он видел только ее ясные правдивые глаза, испуганные той же радостью любви, которая наполняла и его сердце. Глаза эти светились ближе и ближе, ослепляя его своим светом любви. Она остановилась подле самого его, касаясь его. Руки ее поднялись и опустились ему на плечи. Она сделала все, что могла. Она подбежала к нему и отдалась вся, робея и радуясь. Он обнял ее и прижал губы к ее рту, искавшему его поцелуя. Она тоже не спала всю ночь и все утро ждала его. Мать и отец были бесспорно согласны и счастливы ее счастьем. Она ждала его. Она первая хотела объявить ему свое и его счастье. Она готовилась одна встретить его и радовалась этой мысли, и робела, и стыдилась, и сама не знала, что она делает. Она слышала его шаги и голос и ждала за дверью, пока уйдет мадмуазель Линон. Мадмуазель Линон ушла. Она, не думая, не спрашивая себя, как и что, подошла к нему и сделала то, что она сделала.